Глава 50. Варя. «Привет», — говорю, отступая и пропуская гостей. «Проходите». Киваю без особого энтузиазма, потому что желание захлопнуть дверь перед их носом почти что невыносимое. Но, к сожалению, для меня или, к счастью, для них, я слишком хорошо воспитана. «Малышка», — целует в щечку папа, проходя, а женишок вручает мне свой веник, пытаясь приобнять. Но я настойчиво отодвигаюсь. Мне не то, что прикосновения чужого мужчины притят, но даже взгляды. «Проходите на кухню, сейчас будем пить чай», — говорю гостям как можно более вежливо, и сама быстрее спешу вон из узкой и тесной для четверых прихожей. Пока суечусь с кружками, которых едва-едва хватает в моей однушке на всю нашу компанию, и нарезаю торт, гости рассаживаются за столом, причитая. «Маловато квартира». Тут же даже дышится с трудом, недовольно оглядывает кухню мама. Охота пуще неволи. Уж давно могла бы вернуться домой. У тебя одна спальня больше, чем вся эта халупа. Я люблю эту квартиру, мам. Перебиваю, стискивая челюсти от злости. Но началось. Замашки великосветской дамы полезли из всех щелей. «Папа, мне так мило и уютно», — пожимает плечами отец, и я бросаю на родителя благодарный взгляд. «Вполне себе квартирка», — вставляет свои 5 копеек прилизанный и отглаженный Денис. «Каким был типом малоприятным, таким и остался. За больше, чем месяц, что мы не виделись, ничего не поменялось». Передаю кружки родителям и Денису, и, как по иронии судьбы, оказываюсь за тесным круглым столиком рядом с навязанным мне женихом. Или не по иронии судьбы, а по мановению игры матери. Очевидно, раз они его сюда притащили... значит, все еще не выкинули из головы задумку поженить нас. Вот только я сейчас их огорчу, и теперь, благодаря присутствию Дениса, даже тянуть с разговором не буду. «Мам, пап, хорошо, что вы приехали. У меня есть для вас новости». Обхватываю ладонями кружку, грея пальчики. Изнутри меня все мелко потряхивает от волнения, но улыбку сдержать не получается. «Да, интересно, что же за новости?» Улыбается ма и делает глоток чая, отставляя кружку. «Варенька, ты совсем не бережешь свое здоровье. Что это за чай?» «Индийский», — бросаю взгляд на скромную коробочку на подоконнике. «Это просто дешевая пыль с индийских дорог, но никак не чай». «Нет, она все еще в своем репертуаре. Это не то и это не так. Слишком дешево, безвкусно, просто, пресно, сухо. В общем, типичная мама». «Меня устраивает», — пожимаю плечами, не собираясь вступать с ней в очередной спор о том, что на мою скромную заработную плату учителя покупать дорогие сорта чая — расточительство. Да и вообще я скоро с этой квартиры съеду, и это я им и сообщаю. «Правильно, малышка, давно пора было вернуться домой», — кивает отец, а я машу головой. «Не домой». «Тогда», — непонимающе тянет ма, — «я скоро выйду замуж», — говорю с улыбкой на губах. И хоть официально предложение Влад мне еще не делал, но буквально вчера заявил, что я однозначно должна окончательно переехать к ним с Асей. А разговор по телефону в автобусе лишний раз меня убедил в серьезности его намерений. Тогда почему бы и нет? С такой формулировкой родным будет проще принять мое решение. «О, тянет матушка, улыбаясь и постреливая глазами в Дениса, который с ошарашенным видом смотрит на меня. «Вы с Денисом замечательная пара, и я очень...» «Нет, мама», — перебиваю, поднимаясь на ноги. «Что нет?» «Не за Дениса». «Что?» — удивленно восклицает отец. «А за кого тогда Варвара?» «У меня появился мужчина. И да, кстати, Денис с ним познакомился. Улыбаюсь, похлопывая побагровевшего от злости парня по плечу. Еще бы, а знакомство еще и с бабой Шурой и ее огородом этот белоручка с заграничным образованием не забудет никогда». «Какой мужчина, Варвара? Что за глупости?» — недовольно бросает мать, поднимаясь на ноги. «Мы же, кажется, уже решили, что вы с Денисом поженитесь». «Я не люблю Дениса. Я люблю Влада», — говорю уверенно и чуть ли не топаю ногой. «Это ты решила, мама. Но я тебя сразу предупредила, чтобы ты не питала больших надежд на этот выгодный брак». «Кто такой этот Влад?» — спрашивает отец растерянно. «И почему мы все еще с ним не знакомы?» Кажется, менее воинственно настроен отец. «Влад — пилот», — поворачиваюсь к отцу, чувствуя, что именно от него могу получить поддержку. тогда как мать с каждым словом все сильнее краснеет от злости. Работает на международных авиалиниях, и он замечательный, правда, пап, и он очень сильно любит меня, а я... А еще у него есть дочь лет 8, весьма несносный и вредный ребенок. Подает голос Денис, который, кажется, вышел из ступора и осмелел. Романовского бы сюда, он бы его быстро на место поставил. «Что? Какой ребенок, Варя, ты с ума сошла?» Аж затряслись руки мамы. «Бывшая жена», — продолжает вещать Денис, «и работа, на которой этот Влад практически живет, говорит с таким презрением и гадкой ухмылкой на губах. «Да и сам этот Влад старше вашей дочери лет на 7. Такой себе кандидат в мужья на самом деле». «Ребенок? 7 лет, Варя!» — вздыхает отец. «Ну зачем тебе нужны такие проблемы?» «Ася совершенно не проблема. Да и разница в возрасте ерунда. Складываю руки на груди в намерении стоять до конца. Это первые дни в школе она была...» «Так это еще и отец твоей ученицы?» — взвизгивает мама. «Я запрещаю тебе встречаться с этим мужчиной, Варвара». «Что?» — выдыхая возмущенно. «Не тебе решать, с кем я живу и в кого мне влюбляться. Да и к тому же Влад очень понравился бабе Шуре и...» «Ты его и к бабке уже свозить успела?» — вылетает из-за стола мать. «Успела. А вернее, Влад сам нашел меня и приехал, тогда как ваш Денис только и умеет из себя строить возвышенную особу и кичиться деньгами родителей». «Влад же зарабатывает сам, и на квартиру, и на машину, и вообще он замечательный мужчина, с которым я готова прожить всю жизнь, и знаю, что не предаст, не обидит и на руках носить будет. Я люблю Влада и точка», — заканчиваю свою гневную тираду, смотря прямо в колючие глаза матери. «Это значит, я возвышенная особа?» — слышу фырканье и оборачиваюсь, когда Денис поднимается с места. «Что ж, спасибо за дешевый чай и неприятную компанию, Варвара». «Всегда пожалуйста», бросаю и морщусь, так как на его губах играет гадкая ухмылка, от которой в натуральную воротит. «Прошу меня простить, но, думаю, дальше мне тут оставаться нет смысла. Всего хорошего в семейной жизни со своим пилотом, Варвара Дмитриевна», бросает парень и уходит в прихожую. «Денис, подожди», несется за ним мать, а я вздыхаю и прикрываю глаза руками, пытаясь сдержать наворачивающиеся слезы. «Вот и поговорили. Вот тебе и родители, которые ратуют за счастье дочери». «Ладно тебе, Варюнь», — слышу неожиданно над самым ухом и чувствую, как обнимают родные руки папы. И не могу сдержаться, прижимаясь, что есть сил к родному человеку, и начинаю рыдать, глотая слезы. «Я правда люблю его, пап, и Влад правда хороший, очень-очень», — шепчу, всхлипывая через слово и заикаясь в молчаливой истерике. «Обидно. Ужасно обидно, что ты к людям со всей душой делишься радостью и ждешь поддержки, а тебе в ответ кучу гадостей. Ты же знаешь, твоя мама всегда считает, что знает, как лучше и кому лучше». «Знаю, но от этого не менее обидно. Я правда хотела вас с Владом познакомить». Поднимаю взгляд на папу, а его карие глаза лучатся добром. Так как в детстве, когда строгая мама ругала за конфеты, которые портят фигуру, «Добрый папа из-под тишка тебя этими конфетками подкармливал. У нас с ним всегда взаимопонимание было явно больше, чем с мамой. Честно говоря, мне этот франт тоже не нравится, и я рад, что ты смогла принять волевое и взвешенное решение. Я безумно рад, что ты нашла мужчину, которого полюбила сама и который полюбил тебя. Несмотря на все эти материны высокопарные заявления о том, что брак должен быть по расчету. Если бы у нас с ней не было любви, не прожили бы мы столько лет вместе, малышка. Пап, шмыгаю носом, улыбаясь сквозь слезы, я тебя люблю. И я тебя, дочурка, и я тебя. Целует в макушку отец, а для меня его слова словно бальзам на душу. Мама побесится и успокоится, но у меня есть как минимум один союзник в этой войне.